Как братец-кролик выдоил матушку-корову. Помнишь, Джоэль, как братец-кролик обманул старого сарыча и удрал из дупла? Вот пустился он домой веселехонек, не дать не взять сойка в воробьином гнезде. Скачет, скачет, и вдруг так притомился, ноги и тени слушаются. Беда, как захотелось ему и спить чего-нибудь. Уж он был почти дома, глядь, матушка-корова пасется в поле. Он решил попытать тут счастье. Братец-кролик отлично знал, что корова нипочем не даст ему молока. Не раз уж она гнала его прочь, даже тогда, когда расхворалась матушка-крольчиха. Вот братец-кролик поплясал, поплясал у забора и крикнул. «Как живешь, матушка-корова?» «Ничего, братец-кролик». «Как здоровье, матушка-корова?» «Да так, ни худо, ни хорошо, братец-кролик. А ты как поживаешь?» «Ничего, спасибо. Немножко косточки ломит, как проснешься». «Как жена, как детки». «Да ни худо, ни хорошо. А как братец-бык поживает?» «Так себе». «Ишь ты, какие финики на этом дереве, матушка-корова. Вот бы их отведать». «Да тебе не достать их, братец-кролик». «А ты, будь добра, бодни дерево, стряхни мне штучки 2-3». Ну, матушка-корова не хотела отказывать братцу-кролику. Она подошла к финиковому дереву и боднула его рогами. Блям! Но финики были еще зеленые, как трава. Ни один не упал. Тогда матушка-корова еще разок боднула дерево. Блин! Ни один финик не упал. Тогда корова попятилась немножко, подбежала к дереву. Блип! Хоть бы один упал. Корова отошла немного подальше. Отошла, закинула хвост на спину, да как разлетится, керблем об дерево. Да так разогналась, да так боднула, что один рог глубоко пробил дерево и в нем застрял. Матушка-корова ни вперед, ни назад. А братцу-кролику того и нужно было. Выручай меня, братец-кролик. «Мне ведь не добраться до твоих рогов. Лучше я сбегаю за братцем быком». И с этими словами пустился домой. Немного спустя воротился с женой и со всеми детками, и сколько их было, каждый тащил по ведру. У большеньких были большие ведра, у меньшеньких ведра поменьше. Вот окружили они матушку-корову и, ну, доить ее. Выдоили дочисто. И большенькие доили, и меньшенькие доили. А как выдоили, братец-кролик и говорит. «Всего доброго, матушка-корова. Тебе сегодня в поле ночевать. Нельзя ж тебе ночевать недоиной. Вот я и подумал, нужно выдоить тебя, чтобы ты не мычала всю ночь с полным выменем». Так и сказал братец-кролик. А матушка-корова все стояла и дергала головой, чтобы вырваться, но рог крепко-накрепко засел в стволе. Солнышко село, и ночь пришла, а матушка-корова все стоит. Вот уж стало светать. Подался рог. Вырвалась матушка-корова, пощипала травки и подумала. «Ну, постой, ты, наверное, прискачешь сюда поглядеть на меня. Ух, я с тобой расплачусь». Стало солнце всходить. Подошла она к дереву и вставила рог обратно в дыру. Да видно, когда паслась, ухватила матушка-корова лишний пучок травы, потому что только вставила она рог в дыру, глядь, а братец-кролик сидит на заборе и смотрит на нее. «С добрым утром! Как себя чувствуешь, матушка-корова?» Он спрыгнул с забора и поскакал к ней поближе. Липити-клипити, липити-клипити, липити-клипити. «Плохо, братец-кролик, совсем никуда. Всю ночь промаялась, никак не вытащу рог. Вот ухватил бы ты меня за хвост, я бы вырвалась как-нибудь, братец-кролик». Тут братец-кролик подошел немножко поближе, но не очень-то близко. «Дальше нельзя мне. Ты ведь знаешь, я слабоват, могу надорваться. Ну-ка, матушка-корова, ты тяни, а я поднатужусь». Тут корова вырвала рог, да как припустит за кроликом. Понеслись они по дороге. Братец-кролик ушки назад, а матушка-корова к земле рога, хвост крючком. Братец-кролик вперед ускакал, да вдруг с разлету в терновый куст. Подбежала корова к кусту, а из-под куста голова торчит, глаза большие, как пуговки. Здравствуй, матушка-корова. Далеко ли бежишь? Здравствуй, братец. Большие глаза. Не пробегал тут братец-кролик? Вот, только-только пробежал. Да уставший такой, запыхавшийся. Тут матушка-корова вовсю прыть по дороге, будто псы за ней по пятам. А братец-кролик, тот лежал под терновым кустом и катался со смеху, пока у него не закололо в обоих боках. От лиса ушел, и от сарыча ушел, и от коровы ушел. Как же тут было не смеяться.